Политическая борьба в РКПБ через косую черту ВКПБ в 20-е годы. Первая римская. Основные этапы политической борьбы. Первая арабская. 23-январь 25-го года. Борьба триумвирата Зиновьев-Каменев-Сталин против троцкого и, в кавычках, троцкизма. Второе. 25-й. Борьба против новой оппозиции. Третье. 26-27 годы. Борьба группы Сталина и Бухарина против левой оппозиции. Четвертое. 28-29 год. Борьба группы Сталина против правой оппозиции. В скобочках. Бухарин, Рыков, Томский. Кстати, Томский был единственным рабочим в советском руководстве. Больше рабочих не было. Пятое. Победа Сталина. 29-й год. Это он себе подарок к 50-летию сделал. Второе римское. Социальные и политические изменения в партии и рост значения аппарата ЦК, тире, фундамент борьбы за власть. 20-е годы. Первое. Рост численности партии в 20-е годы. Второе. Снижение уровня образования членов партии. Третье. Численный рост аппарата, точка, учраспред, точка, начало формирования номенклатуры. По сути, борьба за власть в большевистском руководстве развернулась с весны-лета 22 года в связи с болезнью Ленина. К болезни Ленина у советской верхушки отношение было двойственное. С одной стороны, Ленин был символом, без которого вообще трудно было себе что-либо представить. А с другой стороны, ну, надоел он уже, так сказать, соратникам. Им хотелось самостоятельно, так сказать, мыши хотели плясать, не озираясь на кота, и поэтому их отношение к этому процессу было, вот, болезнь Ленина, так сказать, им сложным. Ленин понимал всю опасность нарушения равновесия в партии, и он наметил ряд мер, которые должны были стабилизировать ситуацию, но меры эти были неадекватными. В конце 22-го, начале 23-го года он диктует заметки, которые стали известны как завещание Ленина, хотя он их не называл завещанием. Значит, что он предлагал сделать? Он предлагал сместить Сталина с поста генерального секретаря. Но прежде чем, сказать, говорить дальше, значит, объясню, в чем ситуация. По мере того, как усложнялись задачи, стоящие перед большевиками, росла роль чисто вот такой черновой работы. Сразу после большевистского переворота, по сути дела, функции генерального секретаря выполнял Яков Михайлович Свердлов. Но в 19-м году он был то ли убит, то ли умер сам. Есть большие подозрения, что покушение на Ленина в августе 18 года было организовано Свердловым, и если это так, то его смерть в начале 19 года не случайна. Повторяю, если это так. Свердлова сменил Молотов, который не смог выполнить эту задачу. Потом еще пытался кто-то вот эти генерально-секретарские функции, то есть сначала речь не шла о генеральном секретаре, секретарские функции. Но наконец в 22 году встала задача, кто-то должен заниматься тягомотиной, то есть должен следить за назначениями на должности, то есть заниматься черновой работой. Но все члены Политбюро считали себя большими интеллектуалами, за границами жили. Ну как-то они будут черновой работой заниматься. Ну, черновой работой кого-нибудь нужно, так сказать, поглупее назначить. И назначили Сталина. Потому что Сталин никогда не претендовал на роль теоретика, и кроме того, Сталин имел репутацию рабочей лошадки. Если он брался за что-то, то он выгребал это дело со страшной силой. Ну а чтобы Сталину подсластить пилюлю, сказали, он будет не просто там секретарь, он будет генеральный секретарь. И в 22-м году Сталина назначили на должность генерального секретаря ЦК КПСС. Вот, так сказать, вот эти вот большие интеллектуалы, которые, кстати, Ленин, когда Сталина назначили на должность генерального секретаря, он сказал, ну, этот повар будет варить острую пищу. Так, снисходительно очень. Они не понимали, что в бюрократической, то есть они мыслили все, так сказать, реалиями политической борьбы до революционной эпохи. А дореволюционная эпоха закончилась. Даже гражданская война закончилась. И оказалось, что через полгода всего после своего назначения Сталин стал хозяином партии. Более того, поскольку партии подчинялась и ЧК, потом ГПУ, это означает, что он постепенно расставлял своих людей на важные должности. И в начале 23-го года Ленин вдруг понял, что многие его указания не выполняются. То есть Ленин ощутил себя человеком, у которого топор в руках, но перед ним стена из теста. Ты можешь рубить сколько угодно это тесто, топор туда пройдет. Но как только ты вытащишь топор, все, так сказать, сомкнется и без следа. То есть вот эти вот люди из политбюро, полагая, что они швырнули кость, которая им не нужна, Сталину, они отдали в его руки мощнейшее оружие. И когда Ленин это понял, было уже поздно. Ленин попытался исправить эту ситуацию. Значит, он предложил усилить значение ЦК и ЦКК и увеличить численность ЦК за счет пролетариев от станка. Например, ввести несколько сотен пролетариев от станка в руководство партии. Ну, это идея, так сказать, бредовая совершенно. То есть все эти идеи Ленина, отметьте себе, пожалуйста, они носили аппаратный характер. Но если ты борешься против аппарата аппаратными средствами, ты проиграешь. К тому же старая гвардия, в общем, даже та, которая не любила Сталина, она не хотела потесниться, чтобы пришли какие-то рабочие от станка и оказались вместе с ними у власти. Осенью 23 года, по мере усиления болезни Ленина, борьба в руководстве обострилась. Борьба в руководстве обострилась. И первым таким туром этой борьбы, это была борьба тройки Зиновьев-Каменев-Сталин против Троцкого. Дело в том, Сталин был партнером-юниором в этом трио, хотя он был уже генеральный секретарь, он был партнером-юниором, потому что Зиновьев-Каменев – это соратники Ленина, давние, а Троцкий претендует на место, так сказать, наследника Ленина. Более того, Ленин начал сближаться с Троцким во время болезни. И Зиновьев никак не хотел, так сказать, упустить. Зиновьев был председателем исполкома Коминтерна, а тут какой-то Троцкий. Отношения между Зиновьевым и Каменевым, с одной стороны, и Троцким были очень скверные. Заседания политбюро проходили таким образом. Значит, Троцкий приходил раньше, приходил Зиновьев, который демонстративно с ним не здоровался. И очень часто говорил, что-то здесь воздух очень спертый, плохо пахнет, давайте откроем окна. Приходил Каменев, а Троцкий был женат на его сестре. Он кивал просто Троцкому и садился. Приходил Сталин, который больше всех не любил Троцкого, но он подходил к Троцкому и жал ему руки двумя руками. И причем Троцкий очень не любил тоже Сталина, но в этой ситуации он считал Сталина наименее опасным, а наиболее опасным Зиновьева, который, вот, так сказать, метит в наследники. Они, вот эти люди, считали, что наследником будет теоретик. Раз Сталин не теоретик, ну, какой он может быть наследник? Бюрократическая идея, ерунда. Главное, кто формулирует теорию. Они не понимали, что партия становится бюрократической структурой, а в бюрократической структуре побеждает тот, кто, так сказать, имеет рычаги. Вот этого они никак не могли понять. Троцкий вел себя очень высокомерно по отношению к другим руководителям. На заседаниях политбюро без Ленина он демонстративно не участвовал в обсуждениях. Он читал какие-нибудь французские фривольные романы и время от времени переводил наиболее, так сказать, такие фривольные, скабрезные моменты, чем людей вгонял в краску. Реально в дискуссиях не участвовал, показывая, что эти дискуссии не его уровня. Значит, в апреле 23 года Троцкий отказался выступать с заметками Ленина по национальному вопросу с критикой Сталина. Дело в том, что Ленин очень хотел, чтобы Троцкий разнес Сталина по национальному вопросу. Но Троцкий этого делать не стал, потому что он посчитал, что люди подумают, что он метит в наследники Ленина. Я этого делать не буду. В октябре 23 года Троцкий сделал первый шаг в борьбе за власть. Он написал письмо в ЦК, критикуя бюрократическо-партийный режим. Непосредственно било по Сталину, косвенно по Зиновьеву и Каменеву. Зиновьев и Каменев все поняли, и они решили Сталина, так сказать, защитить. 46 видных большевиков поддержали Троцкого, но это было меньшинство. Дискуссия ни к чему не привела, и в 23 году на Октябрьском пленуме ЦК и ЦКК добились осуждения Троцкого. То есть тройка продавила осуждение Троцкого и других оппозиционеров за фракционную деятельность, которая была запрещена. При этом сами противники Троцкого Они на самом деле, не называя это, они создали фракцию, то есть они нарушили правила. В декабре 23 года Троцкий публикует в «Правде» письмо к партийным совещаниям, где говорит о том, что партийная жизнь затухает. То есть это означает, что идет бюрократизация. Это опять огород в камень, камень в огород Сталина. ЦК обвинил Троцкого в натравливании одной части партии на другую. И на 12-й партконференции в январе 24 года, на которой Троцкий отсутствовал, оппозиция была разгромлена. Троцкий в это время отдыхал на Кавказе. В своих мемуарах, кстати, мемуары Троцкого продаются, она называется «Моя жизнь». Почитайте, это очень интересное чтение. Ну, естественно, там 50% неправда, но текст очень интересный. Ну, как во всех любых мемуарах вообще. Так вот, Троцкий объяснил свое отсутствие на похоронах Ленина и на вот этом пленуме январском тем, что Сталин его неверно информировал о дате похорон. Может быть так, может нет. Но дело в том, что у Троцкого было много сторонников в Москве. Они-то могли его информировать. Так что, думаю, здесь Троцкий наводит тень на плетень. В 24 году сторонников Троцкого разгромили в январе, и Троцкий и его сторонники оказались в очень сложном положении. Они должны были либо противопоставить партаппарату свой партаппарат, а у них его не было, либо тогда, если мы не можем противопоставить свой партаппарат, мы должны обратиться к партийным массам. Это означает, что они тут же получали обвинение в том, что они натравливают партийную массу против партийных руководителей. В результате Троцкий и его команда оказывались загнанными в угол. Они все время совершали какие-то проступки с точки зрения партийной дисциплины и вынуждены были постоянно каяться, чем вызывали смех. А лидеры, которые вызывают смех, это уже не лидеры. Тройка и Сталин максимально использовали смерть Ленина в своих интересах. Был построен мавзолей, тело Ленина было мумифицировано. Вопреки протестам Крупской, но ей очень быстро объяснили, что она должна заткнуться. И в апреле 24 года Сталин делает первую заявку, причем не очень удачную, на то, что он еще и теоретик. В апреле 24 года выходит книга Сталина «Основы ленинизма». Это то, что это цикл лекций, который он прочел в Коммунистическом университете имени Свердлова. Книга посвящена ленинскому призыву. Ленинский призыв в партию – это была еще одна форма безотходной утилизации смерти Ленина. В партию после смерти Ленина было принято 250 тысяч человек. В то же время из партии было вычищено 100 тысяч человек. Делалось это для того, чтобы в партии оказалось как можно больше молодых, неопытных людей, а тех, кто мог поддержать Троцкого, они из партии выдавливались. И вообще сначала то, что Сталин сделал заявку на то, что он теоретик, это было воспринято, так сказать, со смехом. Старые большевики ему говорили «Коба». «Коба» — это его партийная, одна из партийных кличек. «Ну ты же не теоретик, не позорься». Ну Сталин это все проглатывал, естественно, запоминал. Вот. И... На 13-м съезде партии Сталин попал в сложную ситуацию в связи с завещанием Ленина. Еще раз говорю, что этот текст не назывался завещание, просто его назвали завещание Ленина. Это текст, в котором Ленин, говоря о том, что необходимо сохранить единство партии, дал характеристику, это было написано за год еще до его смерти, дал характеристику всем лидерам большевистской партии. И у всех находил отрицательные качества. И на самом деле, если внимательно читать этот текст, скрытый шифр этого текста – это посыл. Ребята, без меня вы перегрызетесь, выпустите меня из горок. Создается впечатление, что Ленина совершенно сознательно, его коллеги по партии решили запереть в горках. Все, не нужен, следствие окончено, забудьте, золотой ключик найден, дверца тоже найдена. Теперь можно Владимиру Ильичу Ленину отдыхать. И Ленин, понимая это, написал вот это вот так называемое завещание, в котором он дал негативные характеристики. Ну, например, он пишет, Николай Иванович Бухарин является по праву любимцем партии. Впрочем, Николай Иванович никогда не понимал диалектики. То есть получается, Николай Иванович хорошая голова, только дурню досталась. Сталин, он писал, Сталин груб, нетерпим. И поэтому его бы хорошо переместить на другую должность. Но авторитет Ленина был таков, что если бы это было прочитано на съезде, Сталин перестал бы быть генеральным секретарем. Но его спас Зиновьев. Зиновьев предложил читать вот эти тезисы Ленина обо всех, о Троцком, о Сталине, не на всем съезде, а на собраниях отдельных делегаций. И дальше Зиновьев выступил и сказал, что товарищ Сталин исправился. Если бы товарищ Ленин был жив, он бы, конечно, вот сейчас это все понял, и этот текст бы не появился. В октябре 24 года Троцкий наносит ответный удар Сталину. Сталина Троцкий называл гениальная посредственность, потому что он не теоретик. Но дело в том, что вот у Троцкого, у него был типичный такой интеллигентский склад ума. Он полагал, что интеллект — это единственная форма ума. Есть еще другая вещь — социальный ум, который, сказать, не хуже, сказать, мозга интеллектуалов. Кроме того, Сталин понимал нужды трудящегося человека. Ему легко было находить с ними общий язык. Троцкий был говоруном, красивым. Но не более того, он действительно такой был, зажигал массы. Вот. А Сталин очень хорошо понимал то, что он не читал Оруэлла. У Оруэлла, который написал «1984» и «Скотный двор», у него есть не очень известная работа, хотя она переведена на русский язык, называется по-английски, называется «The Road to Wigan Pier» — «Дорога к пирсу Вейган». Это работа посвящена тому, как жили британские низы в 20-е годы. И там есть очень интересная фраза. Оруэлл написал, что если для социализма это очень разная вещь для интеллектуала и для работяги, и если для интеллектуала социализм это вопрос теории и книжности, то для работяги это лишняя бутылка молока для его ребенка. Вот Троцкий это не очень хорошо понимал, а Сталин очень хорошо понимал, что нужно партаппарату, партактиву, и он сумел найти достойный ответ. В уроках октября Троцкий, посчитав, что отвечать Сталину, бить по Сталину, это ниже его достоинства, он решил ударить по Зиновьеву и Каменеву и напомнил их оппортунистское поведение в октябре 17 года. Кто мне напомнит, что это было за оппортунистское поведение Зиновьева и Каменева в октябре 17 года? Как вы помните, в газете «Горького» Зиновьев и Каменев опубликовали статью, в которой написали, что они категорически не согласны с планом вооруженного восстания большевиков, назначенным на 25 октября. И Троцкий напомнил им об этом. В результате в ответ Зиновьев, Каменев и Сталин начали кампанию против Троцкого. Причем Сталин не был здесь на первом плане. Он предоставил Зиновьеву и Каменеву с одной стороны и Троцкому с другой поливать друг друга грязью. А он все время выступал как примиритель, он выступал как человек золотой середины. И поэтому впоследствии, когда Зиновьев и Каменев объединились с Троцким против Сталина, он просто вытащил, что они писали друг против друга. И сказал, смотрите, что эти люди писали друг против друга, а сейчас они вместе. Это значит, что они беспринципные люди. И значит, Владимир Ильич Ленин был прав, когда в 17 году назвал их политическими проститутками. Зиновьев и Каменев, поскольку теоретики, они разработали такую схему, что есть некий троцкизм, который Троцкий противопоставляет ленинизму, и начали его, так сказать, долбить именно по этой линии. На январском пленуме 25 года троцкизм был осужден, и Троцкий оставил пост наркома обороны. Следующий этап борьбы за власть произошел в 25 году. Тройка раскололась. Сталин почувствовал силу. Кроме того, он никогда не испытывал никаких симпатий к Зиновьеву и Каменеву. Он прекрасно понимал, что это за люди, что это честолюбцы, особенно Зиновьев. И произошло, помимо личных амбиций, произошла очень важная вещь. Дело в том, что Сталин был лидером партаппарата. И партаппарат, чтобы укрепляться, он должен хотя бы был минимально демонстрировать приверженность тезису о смычке пролетариата и крестьянства. А Зиновьев и Каменев говорили, что нужно давить на крестьянство, нужно брать с него сверхналог. И в 25-м году произошел разрыв между Сталиным, с одной стороны, Зиновьевым и Каменевым именно по этому вопросу. И по сути дела, Зиновьев и Каменев в 25-м году сделали целый ряд заявлений, которые внешне напоминали то, о чем говорил Троцкий. На 14-й партконференции Сталин опять ушел с линии атаки, Он не стал спорить с Каменевым, Зиновьевым, он выпустил вперед Бухарина. Вы теоретики, ребята, а Бухарин претендовал на то, что он теоретик. Он написал учебник для партшкол «Азбука коммунизма». Ну, ты написал азбуку, ну, как Буратино, возьми азбуку и вперед, иди конфликтуй с Зиновьевым и Каменевым. И на 14-й партконференции Бухарин сцепился с Зиновьевым и Каменевым. Именно там он сказал вот эту свою знаменитую фразу «обогащайтесь». Сталин поддержал тезисы Бухарина. То есть, опять же, выступил. Я поддерживаю Бухарина. Он не на первой линии. Тут сражаются теоретики. Но, кстати, Сталин и не был в этот момент на первой линии. Потому что Зиновьев был председателем исполкома Коминтерна. Бухарин был значительно более известный человек, чем Сталин. У Сталина к этому времени уже были реальные рычаги. Но для партийной массы Сталин был вождем значительно менее важным и известным, чем Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин. Вот были лидеры. Сталин важный человек, но он занимается технической работой. Они не понимали, что техническая работа – это главное. Это в этом отношении, когда Брежнев стал генеральным секретарем, и когда ему интеллектуалы начали писать всякие тексты, он им сказал: ребят, не надо мне тут, вот, тут цитаты из Маркса, никто не поверит, что я это знаю, в доклады мне вставлять. Вот. Это не моя сильная сторона. Моя сильная сторона – оргработа. И оргработа – это действительно очень сильная сторона. Зиновьев осудил Сталина и Бухарина в книге «Ленинизм». То есть, смотрите, значит, Сталин пишет «Вопросы ленинизма». Троцкий пишет «Уроки октября». Зиновьев пишет книгу «Ленинизм». Они все клянутся именем Ленина как иконой и шарашат этим именем по голове оппонентов. Сталин в это время активно продвигает тезис о том, что можно построить социализм в одной отдельно взятой стране. С точки зрения догматики Маркса, Троцкого, Ленина, социализм в одной отдельно взятой стране нельзя построить. Социализм – это должна быть мировая революция. Потому что пока есть капиталистическое окружение, социализм строить невозможно. Правда была с обеих сторон, на самом деле. Но на коротком историческом промежутке правда была за Сталином, потому что, значит, если мы не можем построить социализм в одной отдельно взятой стране, а мировая революция не пришла, так что же, мы должны уйти от власти? Да ему партаппарат не позволил бы этого сказать, партаппарат бы выдвинул тогда другого лидера, и уход от власти не сказать, входил в планы Сталина. Кроме того, раз обостряется ситуация, мы должны, вопреки всему, строить социализм в одной отдельно взятой стране, то есть восстанавливать Российскую империю под красным флагом. И здесь Сталину очень активно помогали те люди, генералы и офицеры разведуправления, которые помогали делать революцию. В сентябре 25 года Каменев, Зиновьев, Сокольников и активно поддержавшая их Крупская подписали платформу четырех, платформа четырех в кавычках. Она повторила позиции Зиновьева. Так возникла новая оппозиция, так называемая, базой которой стала возглавляемая Зиновьевым Ленинградская парторганизация. А Зиновьев был еще и лидером Ленинградской парторганизации. На четвертом съезде в декабре 25 года, повторяю, Сталин не стал спорить с Зиновьевым, он не теоретик был, он отошел в сторону, и Бухарин с Зиновьевым схлестнулись. Потом, когда Бухарин и Зиновьев окажутся по одну сторону, Сталин опять же воспроизведет: посмотрите, что эти люди писали друг о друге. И вы считаете, что они принципиальные руководители? Доклад самого Сталина был принят подавляющим большинством, потому что доклад Сталина был примиряющим точки зрения оппонентов. И тогда было сказано впервые: Сталин – это человек золотой середины. Он не человек крайностей, он человек центра. А партаппарату это очень нравилось, потому что им не нравилось шарахание влево, вправо, что пусть все остается, пусть мы будем получать, сказать, пайки, будем ездить на автомобилях, чтобы все было тихо и спокойно, и будем строить социализм в одной отдельно взятой стране. Сразу после съезда Зиновьев был снят с его должности секретаря Ленинградской организации. Лидером ленинградских коммунистов стал Молотов. Значит, то есть сначала Молотов поехал, провел чистку, а потом место занял Киров, которого убьют в 1934 году. Распад тройки, то есть триумвирата, и сближение взглядов Зиновьева и Каменева со взглядами Троцкого привело к формированию левой оппозиции. Те люди, которые друг друга крепко не любили, объединились уже против Сталина, потому что они поняли, что... То есть против Сталина и Бухарина. Бухарин теоретик, Сталин организатор. На июльском пленуме 26 года место Зиновьева в Политбюро занял Рудзутак. А среди кандидатов в члены Политбюро появились новые сторонники Сталина. Микоян, Орджоникидзе, Киров. В октябре 26 года 6 лидеров левой оппозиции опубликовали покаяние, в котором признали свою вину в ведении фракционной деятельности. Октябрьский пленум исключил Троцкого и Каменева из Политбюро и заменил Зиновьева Бухарином на посту председателя исполкома Коминтерна. В 20-е годы Коминтерн был важнее, чем ВКПБ, потому что ВКПБ писалось как ячейка коммунистического интернационала. Это ушло даже не тогда, когда Коминтерн отменили в 43-м году. На 19-м съезде ВКПБ, ВКПБ была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза в 52-м году, КПСС, и вот эта формулировка ушла. В 20-е годы главным был Коминтерн, и когда Зиновьев выступал против Сталина, он аргументировал свою позицию тем, что к Сталину плохо относятся в Коминтерне, поскольку Сталин против, так сказать, ну не против идеи мировой революции, но он считает, что социализм можно построить в одной отдельно взятой стране. На 15-й партконференции капитулировала Крупская, и тезисы Сталина о построении социализма в одной стране были приняты единогласно. Отметьте себе, пожалуйста, в 27-м году программа построения социализма в одной отдельно взятой стране становится официальной программой ВКПБ. В мае 27-го года обострилась ситуация в Китае. Дело в том, что в Китае шла борьба между националистами во главе с Чен Кайши и коммунистами. Сталин и Бухарин ставили на Чен Кайши, а Чен Кайши упредил на 3 дня переворот, который готовили китайские коммунисты, и устроил резню, вырезал китайских коммунистов. И, естественно, Троцкий и Зиновьев сказали, кто виноват в этом. Раз Сталин и Бухарин ставили на Чен Кайши, значит, они виноваты. В ответ на июльском пленуме ЦК Троцкого и Зиновьева исключили уже из составов ЦК. То есть сначала их исключили из Политбюро, потом из ЦК, потом их исключат из партии. Но после того, как Троцкий и Зиновьев покаялись, решение было отложено. В сентябре 27 года оппозиция начала готовиться к последнему бою. На 7 ноября, день рождения Троцкого и десятилетие Октябрьского переворота, Троцкий и его сторонники решили, ну, устроить нечто вроде путча. И они в Ленинграде, в Москве, Харькове и вот в этих крупных городах они вышли на демонстрацию, развернув транспаранты. Вообще нужно сказать, что это была не опереточная попытка, это была серьезная попытка. Но поскольку Сталин контролировал органы сыска и органы, репрессивные органы, он, естественно, об этом знал. Поэтому была проведена очень интересная вещь. Утром 7 ноября в Москву вошли конные соединения под руководством товарища Буденного и проехали иногда с шашками наголо по городу Москва. Это была очень мощная демонстрация силы, и очень у многих сторонников Троцкого это отбило охоту выходить на демонстрацию. Тем не менее, они вышли. А главная демонстрация состоялась около Кремля, вот здесь вот, где гостиница «Националь». Но их там встретили чекисты, переодетые рабочими, которые их закидали всякой, так сказать, гнилой картошкой. В общем, была потасовка. Чекисты быстро очень разорвали все эти транспаранты. Все. Через неделю Троцкого и Зиновьева, как организаторов вот этой демонстрации, их не обвинили в том, что это путч, но это была самая настоящая попытка путча. Их исключили из партии, а Каменева исключили из ЦК. Зиновьев и Каменев покаялись, а Троцкий нет. Ему надоело каяться. 17 ноября 28 года Троцкий был выслан в Алма-Ату. Он отказался идти своим ходом, поэтому чекисты несли его на руках. Затем он будет выслан в Стамбул в 29 году, потом он окажется в Норвегии, ну из Норвегии он окажется в Мексике. Кто знает, как дальше сложилась судьба Троцкого? Ледорубом. Это такая, так сказать, официальная версия. Есть другая версия, что, в общем-то, его тяжело ранил Меркадор, а добили его уже в больнице сами американцы, потому что дело вот в чем. Это был уже 40-й год, и американцы, в американском истеблишменте было две точки зрения, кого сделать лидером Советской России, если она потерпит поражение от Германии. И одна группа хотела Троцкого, А вот другая группа хотела старенького Керенского. И в 40-м году вдруг стали издаваться брошюры о Керенском и так далее. И если эта гипотеза верна, то на тот свет товарища Троцкого отправили уже в больнице те, кто расчищал место для Керенского в постсталинской России. Но это версия. Официально считается, что его убил Меркадор, который потом вернулся в Советский Союз, получил здесь Героя Советского Союза и похоронен на Кубе, насколько мне известно. Уже в 26-27 годах партаппарат окреп настолько, что мог начать наступление на крестьянство. Но борьба с левой оппозицией, которая призывала именно к такому наступлению, она этому мешала. То есть сначала нужно было покончить с левой оппозицией, Троцкий, Зиновьев, Каменев, которые призывали к наступлению на крестьянство, а потом уже заниматься крестьянством. Устранение левой оппозиции развязало руки Сталину, но теперь он должен был расстаться со своим главным союзником, сторонником правого курса Бухариным, который считал, что Россия должна быть страной легкой промышленности и развивать и сырьевым придатком Запада. Здесь интересы Сталина и его команды объективно совпали с интересами выживания Советского Союза. Разумеется, это была личная борьба за власть. Сталин против Троцкого, Сталин против Бухарина. И борьба была жестокой, но объективно Троцкий и Бухарин, каждый по-своему. Троцкий – идея мировой революции, где Россия – хворост для мировой революции. Бухарин – Россия – периферия мирового капитализма, сырьевой придаток. Но сырьевые придатки войн не выигрывают. Здесь нужно было создавать военно-промышленный комплекс, и он был создан к 1937 году. И вот в этой ситуации объективно курс Сталина на жестокую коллективизацию, на жесткую индустриализацию, он совпадал с интересами выживания Советского Союза. Значит, как развивалась борьба против Бухарина? Сначала по заданию Сталина была создана тайная группа из 10 человек, которые начали читать все, что писал Бухарин на предмет того, что, как он критиковал Ленина. А поскольку большевики в дореволюционный период мочили друг друга идеологически со страшной силой, найти это было очень легко. Был составлен целый компендиум антиленинских высказываний Бухарина. Кроме того, в июле 28 года ОГПУ зафиксировало тайную встречу Бухарина с Каменевым. Каменев пытался склонить Бухарина к союзу с Зиновьевым, и Каменев ему объяснял, что тебя тоже скоро вышвырнут, давай объединимся против Сталина. Троцкий отказался объединяться с Бухарином. Он считал, что, так сказать, это не тот человек, с которым можно объединяться. Сталин получил информацию о встрече Каменева и Бухарина, но не стал ее обнародовать. Он ее положил под сукно, чтобы выстрелить тогда, когда это будет нужно. В июле 28 года произошло столкновение точек зрения группы Бухарина и группы Сталина. Оно кончилось в ничью. И Сталин решил очень изящно. Нужно сказать, что он здесь выступил как просто, так сказать, очень сильный шахматист. Что он решил сделать? Он решил не нападать на Бухарина впрямую, а его сторонники начали ковать миф о так называемой правой оппозиции, которая хочет реставрировать капитализм. И никакие имена не назывались. И Бухарин попал в эту ловушку. Чтобы не быть обвиненным в том, что он правый оппозиционер, Бухарин выступал вместе и говорил, нужно громить правую оппозицию там и так далее, и так далее. И теперь в ситуации, если бы Бухарин ответил на критику Сталина, то его бы обвинили в двурушничестве, как Троцкого, который делает шаг, а потом кается. То есть Сталин загнал Бухарина в ловушку. И постепенно Сталин стал снимать сторонников Бухарина с их должностей. Бухарин никак не реагировал. Он не защищал своих людей, которые были в растерянности. В январе 29 года Бухарин уже проиграл, но он решил дать последний бой Сталину в газете «Правда». А он был главным редактором газеты «Правда». И он публикует статью в январе 29 года в газете «Правда», в которой противопоставляет идеи Сталина идеям Ленина, то есть обвиняет Сталина в отходе от Ленина. И вот тут-то на следующий день в печати появляется информация о том, что Бухарин летом встречался с Каменевым. Его вызывают на пленум, обвиняют в двурушничестве. Бухарин кается, оправдывается, но он уже в обороне. Все забыто, его статья против Сталина забыта. Он двурушник, он пытался договориться с Каменевым. На апрельском пленуме 29 года, наконец, правую оппозицию называют по именам, что это Бухарин, Рыков, Томский. Бухарин снят с постов главного редактора «Правды» и председателя исполкома Коминтерна. Он там в свое время занял место Зиновьева. Томского сменил Шверник, а Рыков подал в отставку. С августа 29 года в прессе развернулась редкая по интенсивности кампания против Бухарина и его старшего. На апрельском пленуме 29 года, на апрельском пленуме ЦК и ЦКК Бухарина снимают с постов главного редактора «Правды» и председателя Коминтерна. Он там сменил Зиновьева. И с августа 29 года, да, он кается, с августа 29 года в прессе развернулась редкая по интенсивности кампания против Бухарина. В ноябре Бухарин подвергает себя самокритике, а в декабре страна празднует 50-летие Сталина. То есть к 50-летию Сталин пришел, победив своих противников, но он еще не знал, что все 30-е годы он будет бороться за власть, он будет ходить по лезвию ножа, против него будут заговоры, и он действительно, сказать, это мы сейчас знаем, что Сталин победил оппонентов. Все 30-е годы, до 39-го года фактически Сталин ходил по лезвию ножа, и могло сложиться все не так, как сложилось. Борьба за власть большевистской верхушки, безусловно, носила личностный характер, но за ней стояли и более серьезные вещи. Дело в том, что в 20-е годы ВКПБ стала меняться. Мало того, что у нее появился партаппарат. Сама партия увеличилась. Ленин постоянно выступал против чрезмерного расширения партии. Он боялся притока карьеристов из мещанской среды. И так оно и вышло, как Ленин, так сказать, опасался. В конце 1922 года, цифры запишите, пожалуйста, в конце 22 года партия насчитывала 410 тысяч членов и 118 тысяч кандидатов в члены партии. То есть, чтобы человек, когда человек хотел вступить в партию, его сначала принимали в кандидаты, в члены партии на какой-то срок, а потом, если он проходил этот кандидатский срок, он становился членом партии. В 24 году членов партии было уже 736 тысяч. Смерть Ленина добавила к этому 250 тысяч. В то же время шла чистка партии. Оттуда убирали тех, кто мог поддержать, например, Каменева, Зиновьева, Троцкого. То есть те люди, которые были с дореволюционным стажем. ВКПБ к середине 27 года разбухло, и как следствие упал образовательный уровень ВКПБ. Запишите цифры, они очень интересные. В 27 году высшее образование имели 0,8% членов ВКПБ. 0,8% с высшим образованием. Среднее образование имели 9,1%, низшее 63%, 24,8% записали себя в качестве самоучек, не низшие, самоучки, и неграмотных было 2,3%, то есть неграмотных было больше, чем людей с высшим образованием. То есть партия утрачивала характер организации прежде всего грамотных и инициативных людей. И она становилась все более и более похожей на массу, которой можно легко манипулировать. То есть в партии возникло две группы. Идейное меньшинство, теоретически подкованные люди, и не очень грамотное большинство, для которых лидером был Сталин, потому что Сталин генеральный секретарь. Это он назначает секретарей ракомов, обкомов, губкомов. Это он решает, он создатель этой партии. И ясно совершенно, что аппарат был ядром массовой партии. Как вы думаете, партаппарат был заинтересован в дальнейшем увеличении численности партии или нет? Да, конечно, потому что чем больше партия, тем больше аппарат, а любая организация стремится к экспансии. Аппарат РКПБ рос стремительно, и именно аппарат поддержал Сталина и стал его главным орудием в борьбе за власть. Так вот, запишите, это интересные цифры. В августе 22 года партаппарат, подчиненный Сталину как генсеку, насчитывал более 15 тысяч человек. Кроме секретариата были еще Оргбюро и РАБКРИН, рабоче-крестьянская инспекция. Там было 12 тысяч чиновников, И это тоже контролировал Сталин. Он контролировал Оргбюро и Рабкрин. И когда Ленин писал свою статью «Как нам реорганизовать Рабкрин», и другая статья называлась «Лучше меньше, да лучше», это он бил по Сталину, но ничего из этого не вышло. То есть за Сталином уже в 22-м году было 27 тысяч чиновников-бюрократов. В условиях партийных, в условиях, когда фракционность была запрещена, аппарат – единственная сила. Последние годы жизни Ленин понял всю опасность для себя этих органов и концентрации власти в руках Сталина. Он пишет письмо, как нам статью, как нам реализовать Рабкрин, но ничего не выходит. Сталин остается на своей должности. В октябре 27 года советских служащих было 1,3 миллиона человек, а через два года 3,7 миллиона. То есть рос и административный аппарат, и они стоили стране 2 миллиарда рублей в год. В 24-м году Учраспред, запишите, пожалуйста, это название, Учраспред, то есть учет и распределение, созданный во время гражданской войны для распределения парткадров, слился с оргинструкторским отделом ЦК. В результате возник орграспредотдел. Это была колыбель номенклатуры. То есть аппарат, и на этом мы сегодня заканчиваем, сыграл огромную роль в победе Сталина. Аппарат создал Сталина в той же степени, в которой и был создан им. И в такой системе профессиональным революционерам из партии Ленина места уже не было. Это не значит, что они были плохие. Просто наступила другая эпоха, когда нужны были рабочие лошадки. А профессиональные революционеры умели делать только революцию. В новых условиях они были практически бесполезны.